— Скажите откровенно, — вывел его из задумчивости Робинс, — ведь вы поднялись на борт не только за тем, чтобы справиться о грузе. Это мог сделать любой из ваших подчиненных. Какие еще проблемы вас волнуют? — Вы угадали, капитан. Хотя надеюсь, что моя просьба не будет для вас чрезмерно обременительной. Хочу просить вас на обратном пути в Штаты взять почту. — И только? — Ну, думаю, моему пароходу по силам справиться с таким грузом. — Но писем много. — Как много? — 1000, а может быть, и 2. — Действительно немало. Кто же так много пишет, а? Дети, русские дети, вот уж 15 месяцев они не видели своих родителей. Нет нужды говорить, как ждут в далеком Петрограде каждую весточку. Все от вас встретят, вы должны будете передать почту из рук в руки, а потом... Да-да, я понимаю. Они, эти письма, должны попасть в Россию. — Мистер Раллин, вы меня заинтриговали. Учтите, я не только люблю вкусно поесть, но еще невероятно любопытен. Какие тайны связаны с этими письмами? — Ровным счетом никакие. Но для человека, как вы о себе сказали, любознательного, это удивительная история, сравнимая, может быть, с десятком авантюрных сюжетов, и при этом совершенно невыдуманная, трагическая и романтическая, порой печальная. Прозорная. Капитан Робинс ни единым словом не прервал своего гостя. Рассказ об Одиссее петроградских детей захватил его не меньше, чем Ханну Кэмпбелл 3 недели тому назад. А ведь бывалого моряка не так-то просто чем-либо удивить. — Так вы говорите, они сейчас находятся на острове Русском? — Да, именно там. — Но ведь это совсем рядом. Капитан послал проходившего мимо матроса на ходовой мостик, и вскоре тот вернулся с биноклем. — Я их вижу! — воскликнул Робин с таким выражением лица, будто разглядел аборигенов на так что открытом острове. — Да, я их вижу! — повторил капитан. — Но я их хочу видеть не только в бинокль. Моряки — самые решительные на свете люди. Вскоре с парохода спустили 2 шлюпки. Обе они до краев были заполнены подарками, так что гребцы едва могли вытянуть ноги. Капитан держал на коленях коробку с почтовыми конвертами, Ален — другую с пищей и бумагой. Когда до острова оставалось не больше 100 метров, капитан Робин сказал пророческие слова, которые Райли Ален потом часто вспоминал. — Вот увидите, дорога этих детей домой будет лежать через Тихий океан. Другого пути нет. Глава 11. Все вместе. Из Петрограда дети выехали 2 колониями и в разное время, 18 и 25 мая 1918 года. На Урале их разместили порознь, первую группу в Миасе, вторую в поселке Курьи на берегу быстрой горной реки. Сибирскую зиму колонисты пережили также вдалеке друг от друга, в городах и селах, порой разделенных сотнями верст. И по Транссибирской магистрали передвигались раздельно 3 поездами. Все время врозь и врозь, и только здесь, на острове, судьба их соединила. Не только друзей и одноклассников, но также сестер и братьев, которые не виделись много месяцев. Наверное, ни разу за всю свою историю остров Русский не видел и не слышал столько слез, не видел столько объятий, счастливого смеха и возгласов удивления. По давней традиции решили зажечь костер дружбы. 1000 человек, значит, и костер должен быть большим, чтобы 1000 искорок взметнулись в небо, чтобы весь Владивосток и десятки судов, стоящих в гавани, разделили их радость и восторг. Место выбрали на берегу. Дети только что покинули столовую, галька хрустела под их ногами, все было готово, оставалось лишь поднести факел, но ждали темноты. Закат был прекрасен, он горел в пол неба, но как только закат померкнет, вспыхнет другое пламя. Лена Александрова вертела сынок Барла Брэмхолла. Она знала, что именно он поднесет к хворосту факел. Ей льстило, что самый высокий и самый главный человек в этой толпе взрослых и детей — ее друг. «Дядя Барл!» — она отдернула его за рукав. «Дядя Барл!» — повторила она, глядя снизу вверх. «Я вас познакомлю с Петей!» «Да, я помню, это твой брат, но где он? За вашей спиной?» «Затем же прятаться!» Петя пожал протянутую руку. «Хочешь мне помочь?» «Да?» «Давай договоримся. Я зажгу костер с этой стороны, а ты с другой. Согласен?» Предложение было столь неожиданным, что Петя не нашел слов для ответа. «Он согласен! Согласен!» — закричала Лена вместо брата и захлопала в ладоши. «Ну вот и хорошо!» Глава 12. Крабы тоже хотят жить. Пете и его друзьям досталась особая казарма. Прежде в ней жили радиотелеграфисты. После них остались таблицы с азбукой Морзе. Мальчишки тотчас принялись изучать телеграфные знаки. А потом им захотелось проверить свои знания, и они начали перестукивать через стены костяшками пальцев. Но так стучать неудобно, да и больно, и каждый взял в руки камешек. Тук-тук-тук-тук. Вездесущая Лена не очень-то понимала, чем увлечены ее брат и другие мальчишки, но игра ей нравилась. Она бегала от стенки к стенке и старалась своим камешком постукивать точно так же, как делал Петя. И точно так же повторяла за ним шепотом «точка-тире, точка-точка-точка». Тогда почему Петя сердится и говорит ей «не мешай»? Слух о необычном способе общения разнесся по колонии, и вскоре вся казарма наполнилась дробным перестуком. Ксения Амелина не расставалась с книгой Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Она знала ее чуть не наизусть и сразу вспомнила страницы, где Эдмон Дантес, главный герой романа, перестукивается через стену темницы с другим заключенным. В конце концов, это помогло его побегу из страшного замка Ив. Стены, казармы на острове тоже толстые и мрачные, но никто не держит их взаперти. На смену азбуки Морзе пришла рыбалка. О рыболовных снастях мальчишки позаботились еще в Петрограде, когда собирались в путешествие. Они знали, что на Урале, где предстоит провести целое лето, много рек и озер, богатых рыбой. Ожидания их не обманули. Ребята подолгу сидели на берегу, наблюдая за плавком, и терпение всегда вознаграждалось хорошим ловом. Здесь, на острове, рыбалка была совсем другой. Бухта кишела разной живностью, и чтобы заполучить добычу, требовались не часы, а минуты. Достаточно подобрать палку, к ней привязать бечевку, ну и крючок, конечно, и орудие лова готово. Правда, раздобыть настоящий фабричный крючок трудно, но это не беда, на берегу вон сколько проволоки. Остается лишь заправить конец самодельного крючка напильником, и тебя ждет щедрый улов. Рыба здесь ловилась даже без наживки. Стоило опустить крючок в проходящую стаю, а затем умело подсечь, и добыча в твоих руках. Алабастых бычков, что во множестве снуют у причальных свай, так тех колонисты ловили обыкновенным сачком.